спастись, он рядом всегда. Каратель судьба с усмешкой кошмара готов для удара. Знай, совесть и тьма поглотит тебя. Тебе не уйти, тебе не спастись, он рядом всегда. Каратель судьба с усмешкой кошмара. Поглотит тебя.